Друзья, ну, в общем, что, ролик вы мой посмотрели вчерашний, почитал комментарии, вижу, что все хотят видеть ролик полноценный, где все наши разговоры есть, поэтому ролик будет. Сейчас вкратце объясню ситуацию. Перед отпуском, в общем, я взял заказ на там 16 метров забора, откатные ворота и калитка. И как бы все материалы, все я заказал с завода и поехал отдыхать, как бы ребята там работали. И на второй день отпуска мне пошли звонки, что, мол, там она кровь пьет, заказчица, все заставляет переделывать, вот стоит над нами, смотрит, смотрит, как мы делаем, мы сделаем, она говорит, вот не надо, давайте вот так переделывайте. В общем, пила она кровь у них 4 дня, калитку переделали 3 раза, то есть ширина калитки не устроила после ее готовности, пришлось столб бетонный выдалбливать, делать калитку шириной метр, хотя изначально мы ее сделали 90 сантиметров, как бы по стандарту. Потом не на ту сторону она у нее открывалась, потом она вообще решила, чтобы она вовнутрь открывалась, короче, все это обрезалось, петли 3 раза переваривались. Ну, в общем, 5 дней они там брушили, мучила она их. И на 6-й день рабочий приехал Иван ставить откатные ворота. И получается, что начала придираться к воротам, то ей не нравится, то все ей не нравится. Ну и по сути получилось следующее, что она собралась плитку настилать во дворе тротуарную после установки ворот. И заявляет о таком моменте, что я плитку, мол, постелю, и получится, что между ворота и плиткой маленький зазор. Ну, мы ей как бы там предлагали поднять воротину, что-то там подкорректировать, но ее ничего не устроило. В общем, я Ивану позвонил, сказал, ну, если нет никаких вариантов, что, загружай створку, уезжай, приеду, будем разбираться. Ну, мы так и поступили. По приезду домой меня ждет такая новость. Пришла претензия от нее, что она никаких делов не хочет. Типа, отдавайте 77 тысяч, которые я вам внесла по договору. И материал, куда хотите, туда и девайте. Ну, я, соответственно, меня такая перспектива не обрадовала, потому что все позиции заказные, куда я их дену. Я ей начал готовить ответ на претензию. Пошел к юристу пообщаться. Ну и, в общем, она мне звонит, уже получается так, что я сходил к юристу, показал ему претензию, он мне сказал, что подавай на нее в суд первый, пока она не подала, и она будет обязана материалы принять, которые под заказ делались, и как бы, ну, то, что вы какие работы выполнили, она обязана будет оплатить, прежде чем договор расторгнуть. В общем, составляет он иск мне на нее в суд, приезжаю я домой, и в 3 часа мне звонок от нее. Ну, сейчас послушайте, она как бы вела со мной себя спокойно, потому что знала, что написала претензию, куча там каких-то статей приплела, каких-то оснований. И, ну, я их, в принципе, не знаю всех, и она думала, что я вроде как испугался, и первое время, когда мы с ней общались, получалось, что она была спокойна, а я нервничал, потому что получается, что понимал, что сейчас, как бы, я в не очень хорошей ситуации нахожусь. Но после середины нашего общения, когда я ей сказал о том, что я на нее в суд подаю, уже, как бы, изменилось поведение ее, начала нервничать она, а я, как бы, уже стал поспокойнее, но это будет видно по нашему разговору, посмотрите. И по поводу согласования, ну, я сейчас фотографии приложу договора основных позиций, параметров ограждения, которые она заказывала. Там, в принципе, все предельно ясно и понятно, а все вот мелкие там нюансики, они как бы по месту корректируются строительство, потому что я всегда, когда что-то делаю, я всегда звоню клиенту и согласовываю, когда есть какие-то варианты, которые, ну, можно несколькими путями сделать. В общем, давайте сейчас послушаем первые две записи. Это когда только вот она мне позвонила после составления претензий. В общем, включаю. Так, ну вот наш договор. Тут все предельно просто и понятно. Ворота откатные 4 метра, проезд автомобиля высотой 2 метра. Ну и чем он будет заполняться? Профлистом со двора под дуб, с улицы просто шоколадный. И тут вот гарантийные обязательства кое-какие. Ну, про забор тут тоже как бы все понятно. 16 метров из евроштакетника, наполнение с улицы шоколадный штакетник, со двора темный дуб, высота 2 метра. Что еще надо, непонятно было ей тут прописывать, согласовывать. Ну и калитка, вот тут тоже высота 2 метра, и чем она будет наполняться? С улицы, со двора, и ее стоимость. В принципе, все понятно. А остальные моменты, уже на какое там расстояние столбы ставятся, в какой цвет красятся, это уже все я всегда согласовываю по месту. Так, ну и вот такая меня претензия ждала дома. Тут я, ну, замалевал данные, чтобы не видно было, а то еще за это меня засудят. В общем, пишет она такую тему, что якобы я неосновательного обогащения какое-то у меня произошло на сумму 78 500 рублей. Типа того, она имеет в виду, что я взял ее деньги, материалы не приобрел и типа того занимаюсь тягомотиной, вроде как пользуюсь ее деньгами. Но на самом деле она знает, что это вранье, когда она это составляла, потому что она знала, что я материалы закупил, материалы заказал, чеки были, поэтому тут уже все и так понятно. И тут вот у нее, обратите внимание, идет основной упор на то, что как-то там договор не совсем правильно был составлен, потому что, ну, докопаться-то до работ особо не до чего, поэтому она вот в основной упор делала о возврате денег, основываясь на том, что ей как-то там договор не очень нравится. Ну и вот вторая страница ее претензий, тоже тут все как бы она расписывает, что сколько я чего получил денег на материалы, какими статьями пользуются везде, вот это ГК РФ, ГК РФ, что какую-то краску она тут дала на покраску ворот, тоже хочет за нее деньги вернуть. И еще вот эти ворота, ой, старое заграждение, какое мы разбирали, тоже вот она оценила его в 20 тысяч рублей, металлолом, который мы отвезли и сдали. И хочет теперь еще за старый демонтированный забор, который она отдала в качестве оплаты за его демонтаж, теперь она хочет за него еще 20 тысяч получить. Ну, в общем, давайте сейчас будем слушать наше уже общение телефонное с ней. Алло. Да, звонили, Андрей. Да, я звонила, сказать, что штакетник ваш пришел. А я тебе написала, претензии ты получал? Куда? Ну, по двум адресам. По адресу твоей регистрации, по адресу твоего офиса космонавтовки. Нет, меня же не было в городе. Я вот сейчас въехал, и мне как раз звонят по поводу штакетника. Ну вот ты приедешь в офис, ее почитай, давай созвонимся с тобой, и мы А в двух словах. сходиться. Что? В двух словах сейчас. Ну там в двух словах, там страницу текста тут в двух словах не скажешь, пересказывать тебе не буду. Не, Ну, я то в не том, что веду, хотите-то чего? я хочу возврата денег. За что? За то, что ты их получил, за заборы ворота, которых у меня нет, ни забора, ни ворот. Нет, я деньги получил за материалы и доставку их сделал вам. Нет, ты мне деньги ни за какие дела, ты мне Деньги деньги не получены, получал. У предоплата нас с на тобой в материалы. договоре, Да, предоплата Андрей, у получена нас с на тобой в материалы. договоре наименование даже материалов нет, понимаешь, чтобы ты говорил, Это что ты не получил важно. деньги за Там материалы. прописано, идет предоплата 50% на материалы, 50% по окончанию Ты работы. готов к разговору? Позвони мне, и мы будем с тобой что-то решать. Что еще? Я говорю, ты возьми, почитай, что я тебе написала, чтобы мы с тобой не разговаривали Это долго, по время на это почте, не тратить. не по мейлу, а на бумажке написали, да? Да, ну по почте тебе должно было уже прийти. Мне сразу скажу, что позиции -то на заказ делались под ваши параметры, поэтому никаких дел о возврате денег нет. Материалы я вам оставляю, и все. И вы сами там нанимаете людей, пусть накручивают, и что хотят, то и делают. Ну, Андрей, позиции были заказаны. Не, я просто свою позицию сразу сказал. Ну, да, ты свою позицию потом можешь излагать еще как-то где-то. Ты мои знакомься сначала, и потом... Ну, я вас понял, что вы хотите денег, я уже понял, обратно. Я вам говорю, что я вам деньги возвратить не могу, потому что у вас были позиции заказные под определенный размер. Если бы были стандартные заводские какие-то изделия, то да, у вас весь материал под заказ делается на ваше усмотрение. И поэтому... Я не заказывала у тебя материал, мы с тобой не согласовали ни одну позицию, ни по одному материалу. Ну, не согласовали, согласовали. Расстояние между столбами делалось по вашим требованиям, как вы хотели. По каким требованиям? Где же они были? Как вы хотели сделать? По твоему усмотрению. Вы стояли там, я вам говорил, какое расстояние между будет столбами. И какой же штакетник мы туда заказывали, тоже с вами согласовано было. В устной форме. Ну, если еще раз. Прописано, это не значит, что это не было согласовано. Нет, материал. Ты со мной не согласовывал содержание работы. У меня есть 4 человека свидетеля, которые... Ну вот, приведешь своих свидетелей. Хорошо, давай, да. Судиться. Все, всего доброго. Давай. Да. Алло, здравствуйте, да. Все удобно? Здравствуйте. Да, ознакомился я с претензией с вашей, юрист своему показал. В общем, он мне дал совет такой с вами вот этот момент обсудить. Два варианта. Мы вам накручиваем штакетник на готовые столбы, вы расплачиваетесь, за ворота мы вам возвращаем деньги, коль они вас не устраивают. Либо мы судимся, и это будет тягомотина года 2-3 длиться. Да, это вот. Будет, Андрей, меня тягомотина как бы не столь смущает. Ну что, давайте, вас ты не, понял. На мировую если... вы не хотите решить? Нет, вот мировая в том, что ты мне накручиваешь штакетник, это сколько, если не поняла принцип твой расчет ну, тогда? То, что сколько мы ты мне возвращаешь делаем, после того, как ты накручиваешь штакетник? Мы делаем по договору штакетник вам, за ворота возвращаем деньги. Вы там роль ставни, что хотите, монтируете. Либо мы в судебном порядке. Так это сколько? Ты мне сколько возвращаешь? У меня вот тебе была предоплата. Я вам возвращаю 30 тысяч за ворота и материалы, какие были на них потрачены. Так. То есть у тебя сейчас полученных мною от меня 70 там с чем-то тысяч, да, я уже не да. помню. Из них получается 30 тысяч у нас ушло на материалы, на ворота, остальные деньги ушли на штакетник. Вот мы вам за ворота возвращаем 30 тысяч, ну я там пересчитаю, поточнее, примерно, я просто представляю, сколько примерно, в районе 30 тысяч. И вы там уже заказываете себе ворота. Так какие... нет, так я не поняла. Ты из этих 77, то есть ты за эти 77 тысяч накручиваешь мне штакетник? И сколько ты мне возвращаешь? Ничего? Нет, смотрите, 30 тысяч мы вам возвращаем за ворота. Мы у вас взяли 30 тысяч на ворота. За работу так. Мы ничего не брали с вас. 30 тысяч получены с вас были на материалы, на комплектующие для изготовления ворот, правильно? Мы я вам не знаю, эти 30 тысяч, я вам документы предоставлю на все ролики вот эти, на все-все, что приобреталось для изготовления створки откатной. За эти створку мы оставляем себе со всеми делами, за нее сколько мы отдали денег, мы вам возвращаем. Сколько было заплачено. Так ты не можешь сказать сумму, ты посчитаешь так сумму. Я вам объясняю, смотрите, и получается, что вы как бы заплатили нам за штакетник со столбами, и мы вам ставим штакетник, накручиваем, все, у вас стоит забор, да? Как будто мы с вами только забор делали, а ворот как будто мы с вами не делали, получится. Как будто мы вам поставили два столба, и вы там уже сами решаете, что с ними делать. Так что я думаю, это будет всем удобно, у вас двор так открыт. Так я только по сумме не поняла, то есть ты из 77, вот полученных там сколько? Да, там на материалы я получил 77 тысяч от вас, правильно? Ну, так я тебе вот. Я вам говорю, объясняю, что из этих семи... Я должна буду заплатить. И... Ну, за работу по штакетнику, конечно. И сколько? Нет, так мне тогда, ты результат мне скажи. Мы тогда... Ну, это я завтра посчитаю, сколько. 600 рублей стоит метр штакетника сделать. И 5000 калитка. Вот, считайте, у вас там 16 метров получается штакетника. По 600 рублей за метр. Это, грубо говоря... Нет, это же ты вот мне, я так не могу. Ты вот мне посчитай, сколько так я у тебя считаю, денег, смотрите. И сколько ты мне в итоге вернешь из них, и что ты за них сделаешь. Смотрите, я пересчитаю мы приезжаем, грубо говоря, завтра мы забираем штакетник с завода, он уже пришел. Приезжаем, накручиваем его на столбы, как он у вас столбы стоят, все делаем. И вам мы отдаем там в районе 30 тысяч где-то примерно за ворота, какие мы материалы дали. И вы с этих 30 тысяч платите нам за монтаж штакетника и монтаж калитки. Так, сколько я плачу? Считаем, 600 рублей метр штакетника. Это получается 16 метров умножаем на 600 рублей. Это получается 10 метров 6 тысяч и 6 метров это 3600. Ну, грубо говоря, 10 тысяч получается за монтаж штакетника и 5 тысяч за монтаж калитки. Получается 15 тысяч вы нам отдаете за работу. То есть ты из 77 тысяч мне вернешь 15 тысяч и накрутишь штакетник. Да, получается так, все верно. Ну, я переговорю со строителем, который там сейчас работает. Сколько это стоит, и тебе тогда мало становится. И еще один момент. 15 тысяч будут возвращены по факту реализации откатной створки. Потому что там она в размер тоже варилась. Попробуем ее как можно быстрее реализовать. Ничего не поняла. Ну, потому ты, что... Ты 15 тысяч мне тоже не вернешь. Не, я верну. Ну, я думаю, что в течение месяца я их верну, да. Подумайте над этим, потому что, в принципе, я не боюсь суда. Просто я знаю, что Тихомотина, она никому не нужна. Ну, как бы я этим занимаюсь постоянно. Я знаю, это ваш хлеб. Да, мне это вообще не пугает. Ну, для меня тоже не пугает. Я вам рассказывал уже про судью Старанченко, которая что-то хотела, в итоге без всего осталось. Поэтому подумайте над моим предложением. Это, знаешь... Не, ну, кто понятно, на что учился. Но у меня юрист, мой юрист, он работал с организациями, и там договоры по 3-4 миллиона были. Поэтому эти 7-7-3... И вы мне вот эту претензию написали, но без обид смешно, потому что вы ее позиционируете так, как будто она между юридическими лицами составлена. Ну, все там я по-умному никак не у вас Андрей, у вас все я по-умному. Никак не позиционирую. Она да, в законе, у вас все по-умному, но на самом ты, деле... Ты, как индивидуальный предприниматель, на тебя этот закон распространяется он так распространяется, же, как и на всех. Я знаю. Понимаешь? Я так знаю, же, как и на всех. Если ты думаешь, что ты работаешь с гражданами, ты их можешь вводить в заблуждение? Вот организация... Нет, я никого в заблуждение не ввожу. Я просто знаю одно, что у меня финансовые вот заработки в месяц 30 тысяч чистая прибыль. Ваши деньги потрачены, чеки все я предоставлю в суд. И учитывая то, что у меня двое детей, я вам буду платить по 500 рублей в месяц. За да это ты можешь платить как ну вот, а вам это, по-моему, не надо. Поэтому обдумайте мое предложение. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. Так, ну вот я приехал в бесплатную юридическую консультацию. Ну, конечно, она не бесплатная. Это так пишут, чтобы заманить. Сейчас поеду, поговорю с юристом, что он мне скажет. В общем, посмотрим, что посоветует. Так, друзья, ну что, вышел я от юриста. Оказалось, как я и говорил, это бесплатная консультация, не бесплатная. Посоветовал он мне... так сказать, подавать на нее в суд, пока она на меня не подала, и взыскать с нее средства, в общем, за уже проведенные работы. Сказал, что 100% я выиграю это дело. Ну и как бы еще момент один, что услуги его 8 тысяч стоили, но их потом можно будет с нее, он мне сказал, изъять. Дело ты выиграешь, он сказал, 100%, потому что она обязана будет оплатить все твои работы, какие ты уже провел, и потом только будет договор расторгнут. И, соответственно, потом с нее можно будет изъять расходы, которые... Ну, пришлось в суде, так сказать, суд оплачивать, и вот этот вот госпошлина суд 2500, и его услуги, он исковое заявление вот мне тут составил, ну ладно, не буду я их снимать, там фамилии, в общем, давайте посмотрим, что будет дальше. Сколько ж таких у денег тебя? Потрачено больше 77 тысяч на данный момент. Сколько ж таких? Нет, я тебе... Вот подожди, штакетника на 41 тысячу куплено. Андрей, смотри, я не знаю, сколько ты купил штакетника. Я ты вам чек дам с грантлайна, с отгрузки, с отклада. Ты же мне подмой не дашь, забор отдашь, какое-то определенное количество, нахрутишь какое-то определенное количество штакетников. Как вы заказывали, 14 штакетин с улицы, 13 со двора. Какое определенное? Да, ну и что? Ну вот да. Я тебе, ну только это количество, что ты, о чем ты? Вот плесты, которые... ты заказал не в размер ворот. И что ворота, значит не в размер ворот? Проема, потому что мы будем резать. А их потому нельзя заказать в такой размер, чтобы не резать. Их в любом случае резать. Так нельзя сделать, чтобы у вас ворота были по высоте, подходили к забору, и лист, чтобы стандартный заводской подошел ровно. Так не бывает. А его ну, в любом значит, случае надо перекрыть. Любым другим материалом, но не этим листом. Зачем мне два стыкованных листа, которые будут порезаны, соответственно, на лицевой части, это будет видно. Так зачем? Везде это и все делают. Везде так делают. Но это же не фабричный. Но это срез, он же с торца листа, его не видно на лице. Этот срез идет по торцу. И он закладывается и упирается в рамку ворота. В рамку нет, ворот. Нет, мы не говорим о срезе этом. Мы говорим о срезе, который по высоте. А, лист, ну и по что? Высоте. И по высоте ну, он вот... режется тоже. Нет, потому по что высоте они... он... Ну как можно он как можно сварить рамку по уровню забора, да, какую вы высоту захотели, и также сделать, чтобы лист туда фабричный подошел по ширине. Такого не бывает. Лист можно заказать определенных размеров только по длине. По ширине лист идет стандартный с завода. Если он не влазит в рамку, значит его нужно подрезать, чтобы он туда влез. Ну, хорошо, но опять же, это этот вопрос, который нужно подрезать, чтобы он туда влез, тогда мы с тобой говорили, тогда я его лучше заберу штакетником, эти ворота, по размеру, соответственно, еще как-нибудь, мне не нужно забыть 4 тысячи, там угодно. Вы вот были должен был должны, я вам мне согласовал, я с вами согласовывал этот момент. Как? Нет, да, ты со мной он не в договоре прописан, что... Ты как... даже не согласовывал со мной, какой это будет лист. Как это не согласовывал? Я сказал, как? Согласовывал. А где у нас такое согласование? Где? Что профлист, какой он будет конфигурации? Волны, это да? Согласование было в устной форме. Ну а зачем ты придумываешь, Андрей? Я ничего не придумаю. Я вам сказал, что он будет горизонтально прикручен. Если я по статистнику тебя спросила... конкретно, какой да, он будет? Ну. Ты мне сказал, а какой он может быть? Он там везде одинаковый. Ну, ты же тоже обманул. Он же одинаковый. Он же бывает и П-образный, бывает вельвет. Он же тоже бывает разной конфигурации. У нас параметры штакетника были какие? Чтобы он прикручивался с двух сторон, П-образный прикручивается на два шурупа, М-образный на один шуруп. Поэтому, я вам говорю, он будет крепиться и снизу, и сверху, в двух частях. И такой штакетник может быть только П-образный, М-образный, крутится одним шурупом. Я вам говорил об этом, что штакетник будем крутить с двух сторон. Но М-образный, он тоже туда подходит? Он не крутится с двух сторон, он прикручивается только по центру. Одним саморезом. Я вам сказал, что мы будем брать штакетник, который прикручивается с двух сторон, чтобы он не отгинался. Чтобы зафиксирован был и с одного края, и с другого. Но он даже П-образный, я тебе говорю, бывает разный. Он бывает вельвет, он бывает... Это вельвет, это цвет, это не форма. Как не форма? Там вельвет – это цвет. Так, ладно. Это хорошо. К форме никакого отношения не имеет. Это название окраски. Угу. Ну, он также и двусторонний, как ты мне рассказывал, что его не бывает, а в итоге он оказывается... Ну, вот это уже как бы не имеет отношения никакого, да двухсторонний. Ну, вот так, так же, как и лист белый вам не понравился изнутри, что он белый, а на самом деле его там не видно, и я какой видно. Хотел... Видно, и Иван сразу сказал, будет видно. И когда это он вам такое сказал? Когда это он вам... Когда он его привез? Он, наверное... Сказал, да, будет видно, мы его закрасим, мы его подкрасим. Я говорю, не надо. Там видно ничего не будет. Как его может быть видно, если он снаружи тоже, снутри тоже закрывается таким же листом? Как его может быть видно? Ну как? Ну, объясните мне, если два листа прикладываешь к спиной друг к другу, как вы можете видеть ту плоскость, которая прижимается к листу? Как Андрей, ее можно все, я поняла, давай. Значит, смотри, мы с тобой посчитали, ты пересчитай, но вот то, что ты мне диктовал, и то, что посчитала я, но вот то, что посчитала я, мне дали цену, у меня, конечно, получилось меньше. Мне все равно, кто вам какую цену давал. Ну, мне тоже, по большому ну, счету. Ну и все, о чем тогда об этом разговариваем? Нет, вот я тебе сейчас просто говорю, как мое тебе предложение. Какое ваше предложение? Если ты не согласен, то тогда, ну, каждый своим путем. Какое ваше значит, предложение? Смотри, значит, мы с тобой вот то, что посчитали, примерно на 3500, да? Угу. Хочешь еще раз пересчитаем? Не буду я ничего пересчитывать, тебе... что дальше? А вот, 32500, угу. Ну, оно там по факту есть, это посчитать, это и без тебя, если что, посчитает. Вопрос не в этом. Да, вот, вопрос второй. По штакету. То есть это то, что сделано тобой при получении 78,5 тысяч, сделано на сегодняшний день 32 500. И вопрос а по штакету. Почему вы не считаете заказанные вот по вашим размерам? Вот теперь я тебе еще раз говорю. Следующий вопрос по штакету. 41 тысяча потрачено на штакетник. Нет, ты оплатил пруфлист, а не штакетник, 41 тысяча. Ну, на штакетник я... у тебя 31 тысяча рублей. Вот у меня посчитано, может быть, я посчитала не так, можем пересчитать. Где-то что-то не так пересчитать. У меня за лист получается, сейчас скажу. Спасибо. Нет, подожди, штакетник, ты говоришь 12 штук с одной стороны? 13 вы же доплачивали. Из 13? 13 да. С одной, 14 с другой. За что 1500 мне доплачивали? Когда... 13 с одной и 12 с другой. 13 с одной, 14 с другой. 14 с другой. 13 штук по 108, да? Или какой-то, или 14 штук у тебя по 108? Которые меньше, дороже. Которые меньше, дороже. Да. Ну, 13 по 108 да. И 14 по 69, там, да. Да? Да, это за метр, это не за пролет, а за метр. Это за метр, да. Ты какой длины заказывал пролет? 1,70 м. 1,70 м. То есть, вот я правильно понимаю, это в пролете у нас с тобой. Да. Пролет у нас 1,70 м. Да. И пролетов... Ты ровное количество по 1,79 м пролетов, и калитку ты 1,70 м заказал? Нет, на калитку по метру. На калитку по метру? Да. То есть и 8 пролетов по 1,70 м, да? Все верно. Все, мы с тобой считаем вот этот штакетник, пересчитываем его по штукам, и 32 тысячи, и вот это количество штакетника ты оставляешь деньги у себя. Если у тебя что-то осталось после этого, то есть мы считаем, подожди, 3 000. Какие деньги оставляю себя? За штакетник? Я тебе оплатила. Нет, я тебе оплатила 78 500. Да. Вот я тебе говорю, я тебе я могу с тобой договориться о том, что 32 500, которые ты сделал, я оплачиваю, считай, я соглашаюсь, я тебе их оплачиваю. Штакетник по количеству мы с тобой просчитываем, я тебе оплачиваю, но у меня получилось 31 тысяча, не знаю. Может быть, я не 14 считала, может, и не 13, а 12. Ну, я понял. Вы оплачиваете те работы, какие сделаны с металлом, оплачиваете штакетник. Дальше что? Да. И если у тебя от 78 500 мы не нусуем эту сумму, осталось что-то? Осталось. Ты мне ее... Ты мне ее возвращаешь. Я ее возвращаю, но по факту реализации ворот. Потому что эта сумма, которая осталась, она была потрачена на ворота. Я же вам так и говорил, что там на ворота было потрачено очень много денег. Вот эти вот ролики все направляющие, все фабричные. Там 8800 было оплачено за ролики вот эти все. С направляющими, и 5000 металла на саму створку, плюс, ну, то, что там варил ее Иван, это когда мы ее реализуем, он за нее деньги свои получит, аж в любом случае мы ее куда-нибудь установим. Но я оставшуюся вот эту сумму, у меня ее в принципе на руках нет, как вы там претензии мне написали, что я там обогатился как-то и деньгами вашими пользуюсь. У меня даже в минус я ушел. Я еще свои деньги за что-то там доплачивал, я уже не помню за что. Поэтому вашими деньгами я не пользуюсь абсолютно. У меня их нет ни копейки. Вот ты понял смысл. Я понял, давай, я посчитаем. И если мы с тобой на этом сходимся, мы с тобой подписываем документ, акт выполненных работ по объему с тобой, по этой сумме, сколько ты мне остаешься должен, указываем срок, в который ты ее вернешь. Я не могу указать срок точно, я могу указать только, что по факту реализации. Ну я за факт реализации, Андрей, ну что ты как маленький ребенок? Нет, с вами только так, с вами буду все прописывать точно, потому что так. Вы очень предвзято к моему договору отнеслись, я его вчера юристу показывал. Он сказал, что в любом случае, что вам должны оплатить ваши хлопоты. Даже если хотят расторгнуть ваши договор. Хлопоты. Ну, что мы сделали, вы в любом случае оплатите. Как бы вы ни Андрей, хотели. Андрей, то, что ты сделал, калитку, у меня уже приходил эксперт. Да я просто вопрос. Это. Вот смотри, у меня вопрос такой. Я ее, вот эти петли, срезаю и тебе отдаю. Мне 5000, она не нужна. 3000. И мне она не нужна. У нее место расхождения сверху и снизу. Она трапеция, а не прямоугольник. Это как это? А сколько там? Внизу у вас сколько? На 30 сантиметров, а вверху метр? Нет. А на сантиметр, я тебе говорю. На сантиметр? Да. Она у тебя прямоугольной формы, не имеет. Но то, что ты говоришь, надо каждую штакетную, так у тебя там не надо каждую. А вы знаете штатить. Вообще трапеция какая? Да я не знаю. А зачем говорить? Я знаю, что какая? У тебя прямоугольника там есть. Есть прямоугольник, есть допуски строительные. Ну вот допуски, вот я тебе говорю, ну, если вот, твою калитку рассматриваешь, строительные то допуски, а потом... Допусков. Да, а потом да, уже. Поэтому, так поэтому что это, давай... не, это не ракету мы строим. Да я знаю, я ну видела, вот. Как вы строили, какая она первая была у вас, понимаешь, строительными топушками. Поэтому давай, ты очень много. Я тоже потратил. Знаю многое, если что мы металл без спроса увезли, что вы мне... Конечно. А ты подожди, а трое вы что, человек, что засвидетельствует, что вы его сами отдали в качестве демонтажных работ, что не хотели оплачивать. Вы не боитесь за клевету, ничего? Я за клевету. Но вы клевету. Эти трое человек, когда демонтировали, они вообще хозяина на участке видели? Трое так человек я с вами лично договаривался. Вы сами лично мне сказали, что, а что можно сделать так. Могут, подождите секунду. А может, что твои трое человек могут подтвердить? Что при вас загружали этот забор в газель, и вы еще попросили со двора какую-то фигню забрать, вывезти. Забыли про это, видимо, я да? Я показал. Ну, вы показали, что надо что-то да. еще забрать сопутственно, что вам мешает. Да. Ну я вот, не а вы мне претензии, что... А вы в претензии не что написали, что мы без спросу вывезли, без вашего ведома, хотя это была ваша просьба. Вы наврали в документе? Нет, Андрей, я тебе... Ну как нет, это приватно. Я тебе написала, верни, раз ты договор не исполнил. Никакого отношения к договору не имеет демонтаж, потому что в договоре у нас вообще нету демонтажа. У нас в договоре с вами демонтажные работы не прописаны. Не прописаны демонтажные работы. Тогда мы вообще о чем с тобой не договорились? О чем, не о чем. Демонтажные работы. О том, что вы по месту мне сказали, что давай сделаем так, Андрей, чтобы не платить мне за демонтаж, заберете его и сами там в металлолом или куда хотите сдадите. Это будет в качестве демонтажа оплаты. Это ваши слова были. Потом, когда ребята разбирали его, загружали, вы попутно им тоже дали что-то там, отдали, чтобы они вывезли, выкинули. Они это сделали по вашей просьбе. А в претензии вы мне пишете, что я без вашего ведома это сделал. Как конечно, вам не стыдно? Как вам не стыдно? Я уже понял, вы адвокат, вы вас хлебом не корми, дай только возможность где-нибудь свою специальность проявить. Ну, пожалуйста, проявляйте дальше, коль вы так вот по-человечески не можете отношения поддерживать. А где-то увидели чего-то, можно где-то... Где я увидела чего-то? Я тебе... Я не знаю, что вы хотели. Я не знаю, что вы хотели. Вам предложили. Вам предложили ворота. Исполнял это. Договор сделать для себя. Ты мне рассказывал, как ты на свой вкус, что ты по своему усмотрению так договорные отношения не строятся. Да? Все исполнители согласовывают все заказ. Каждый шаг с вами был согласован, помимо того, что он был согласован. Правда. Правда. Ну, правда. А что значит, мы ставили столбы по своему усмотрению, если вы присутствовали при их заливке? Вы лично там были, и я был, и вы были. А вы говорите, что... И что дальше? Как мы можем делать по своему усмотрению, если вы присутствовали при этом? Вы слышите, что вы говорите? Я тебе еще раз говорю, мы количество с тобой столбов, что мы совали, мы сечение с тобой столбов, я тебе говорила, 80 на 80, ты мне собственноручный, бумажка вон лежит. Какая я Ивану бумажка? Отдала доплату, твоя бумажка, твоей руке написано, доплата за столбы 80 на 80. Ну, какие там столбы стоят? 80 на 60, 80 на 80 доплаты, это за два столба, которые должны были стоять на воротах, которые держали бы воротную створку. Там у нас идут 80 на 80 столбы. Вы что, в голову пудрите? Зачем вы это говорите? Мы сейчас говорим с вами, на заборе у нас столбы 60 на 80, мы об этом проговариваем. А на воротах столбы ставятся 80 на 80. А ты доплату за 60 на 80 взял с меня? Я взял с доплату за 80 на 80, а не за 60 на 80. Почему я должен брать был за 60 на 80? Я брал разницу со столбами 100 на 100 и 80 на 80. Там, где два столба должны были стоять 80 на 80 для ворот, вы попросили поставить столбы 100 на 100 для дальнейшего крепления навеса на эти столбы. С вас была разница взята за столбы 80 на 80 и 100 на 100. 60 на 80 столбы тут ни при чем. За два столба была взята разница за 6 метров. Так что не нужно тут какую-то ерунду говорить. За 6 метров. Или за 8, я не помню. В общем, разница взята. За 80 на 80 столбы, а не за 60 на 80. И зачем вы написали претензии? Почему проем под ворота сделан не 4 метра, как мы изначально договаривались, а на 25 сантиметров больше? А почему вы не указали в претензии, что это я попросила стол передвинуть, чтобы скат навеса будущего не был к соседям во двор, чтобы снег не падал? Нет, мы с тобой говорили, что стол ставить рядом с соседским столбом. Да, а потом вы сказали, что передвиньте поглубже, чтобы навес на него облокотить. Да как же ты нет? Я потом и вам сказал, что когда он копал, он не мог поближе, потому что там был забетонирован соседский. Не надо, не надо. А не потому что я попросил. Вы попросили поставить стол подальше от угла. Правда? А почему тогда мы планировали кусочки от штакетников, вот этот кусочек заполнять вместе с вами, который образовался? обрезками потому его заполнять. Потому что он образовался по факту там. Нет, он образовался по вашей просьбе, потому что вы попросили. Он по моей как просьбе. Вы прособирались ставить навес, объясните, чтобы он не падал на соседний двор. Вода не текла да и снег. У меня и сейчас навес отступает от состоящего столба на 30 сантиметров. Вынос там у трубы будет. Ну, все правильно. Он, это было сделано навес... по вашей просьбе. Нет, Андрей, у меня навес в любом случае имеет вынос вглубь участка. У меня навес не по столбу. Поэтому я тебе сказала, столб можешь бетонировать рядом со столбом соседа. Не надо. Мне не ребята надо, сказали, что надо. Когда Иван ну, стал копать, угу. там бетон от столба соседа. И он угу. не смог. И не стал его раскачивать, и не смог. Да, как же это мы тогда планировали, я не понимаю, там 30-сантиметровые кусочки зашивать в этом месте? Как мы планировали? Объясните мне это. Вот этот а вот... А я тебе говорю, а потом, пока факту появилась дырка, и я там с Сергеем... И нет, столбе, это а до этой дырки планировалось. До. Не после того, как а она как появилась. А как вы собираетесь ее? Так мы с тобой об этом говорили, бетонировать столб. И ты его стал бетонировать, вернее, Иван стал бетонировать, так как ему удобно, потому что там увидел... Нет, он стал его бетонировать по вашей просьбе, так, а не потому, что ему удобно было так. Да не было меня там, когда он его бетонировал. Я ему сказал отступить на 30 сантиметров, чтобы навес вы на него облокачивали, чтобы он к соседу не шел, этот навес, чтобы он был облокачен. На этот столб. Ну, это я ему сказал так делать, по вашему указанию. По вашему указанию это было так сказано Ивану. Если бы не было ему сказано, он бы долбил тот бетон, чтобы была створка приезжала туда, в самый край участка. Он не долбил тот бетон. Он не долбил, так я ему сказал, отступай 30 сантиметров, потому что навес будет... Потому что он бы раскачал это столб. Ничего бы там он не раскачал. Он бы раскачал бы, потом бы он залил бы обратно, все бы застыло и все бы стояло. Да. Знаешь, давай так. Я там была, стояла, когда они заливали вот под створку противовес, когда я говорила, что это низко, и когда мне говорят, не надо ставить опалку, понимаешь, я видела, как это было. Поэтому как бы он там долбил, он опалку не поставил и не поднял. В общем, послушайте, я вас перебью, Ирина, давайте, в общем, так, решать, как вы это захотели изначально. Я вас поддерживаю. Нет, вот я вам говорю, высылаю ну, как... ответ на претензию в течение 3 дней. Вы с ней ознакомливаетесь и решаете. Нет, Андрей, смотри. Там вот у вас смотри. Я предложил вам варианты, как нам разойтись. Нет, я с тебе вами. Предлагаю варианты, я у тебя У меня есть нет. ваша претензия в письменном варианте. Вот слушай, все, вот я ее получил. Это хорошо. Все, я на нее вам подготовил ответ. Сегодня ее юрист мой подкорректирует, и вы получите. И хотите, подавайте в суд. Хотите, с ней решим. Ну я тебе отвечу на твою претензию, подам в суд. У меня нету, вы не должны на мою претензию отвечать, потому что у меня к вам претензий нету. Это я на вас претензию отвечаю. Нет, ну что ты там написал, я не знаю. Я вам сейчас скажу. У меня последние 3 пункта такие, что... Я заканчиваю монтаж штакетника, получаем деньги за штакетника, за ворота деньги получаете вы по факту реализации ворот. А вы решаете... Ну, я тебе еще раз говорю, Андрей, мне не нужен монтаж штакетника, слышишь? Ну, не нужен, значит, тебе, делайте вывод, я что делать. Я тебе, что ты не остался со штакетником в руках, и что тебе... Я не боюсь этого, не боюсь, не боюсь. А я не буду, я сейчас тебе напишу, если ты мне не передаешь материалы, соответственно, счетами на их приобретение, то я, соответственно, зашиваю чем-то другим, и потом ты оставляешь... Да я вам его завтра с утра привезу, и штакетник, и чеки. А вы мне только расписку дадите, что я это приняла. А если не дадите, я привезу завтра с 2 людьми, которые, чтобы видели, что я отдал его вам. И чек все ну, так у меня. Я, так вот, я тебе только доставку говорю. Еще оплатите мне. 1500 доставка стоит материалов до объекта. Я еще раз говорю, ты посчитай, договор у нас с вами, считай, расторгнут. Я не обязан вам делать доставку бесплатно. Никто бесплатно доставку не делает. Если я имею свой транспорт, и мне не надо оплачивать доставку, это не значит, что я вам должен делать бесплатно ее. Если мы отказались сотрудничать друг с другом, значит, вы оплачиваете доставку материала до вашего места. Если вы не хотите делать доставку, значит, я вам отдаю чек, и вы сами с завода забирайте его, пожалуйста. Штакетник по вашим размерам готов. Лежит уже четвертый день на заводе. Ну, пускай лежит. Давай я с доставки с завода заберу его. Ровно столько штакетин, сколько мы с тобой посчитали. Пожалуйста, знаю, там их столько и есть. Ну и все. Зачем мне их больше-то заказывать? Там сколько мы посчитали, столько там их и есть. Зачем я больше буду показывать? Ну и все. То есть я тебе просто говорю, ты если бы передаешь материал и считаешь по факту выполненную работу, как вот мы сейчас с тобой посчитали, и разницу, которую ты мне должен, ты мне даешь. Я вам сказал еще раз, ворота изготавливались под индивидуальный размер ваш. Вы от ворот отказались, без видимых для меня причин, поэтому я вам смогу за них делать. Да, я вам говорю, что за ворота я вам деньги согласен вернуть. Я же не говорю, что не согласен. Только... Ну так я тебе говорю, сколько ты подписал? Я тебе сейчас... Так вы же сейчас сами посчитали. У нас на 41 тысячу штакетника, на 30 там с чем-то или на сколько вы считали? На 32? Да. Все остальное? Вот. Я же вам про это и говорю, что я согласен на такое, что после того, мы реализуем ворота... Подожди, мы с тобой говорим, штакетник там не на 30, не на 41 тысячу. Я штакетник, ты пересчитай, сколько у тебя платина на Грэндслайме. Да вон он у меня, чек лежит, и там в нем сразу и штакетник, и эти листы. Ну и сколько? На 41 тысячу? На 41 тысячу и штакетник, и листы, это вместе сумма. Ну, а штакетник на сколько? Ну, он у меня в машине, чек. У меня телефон, я привязан к розетке, разрядился. У меня получилось 31, может, у тебя там листов на ворота откатные, сейчас скажу, сколько. Так, 1002. На 4000, по-моему, листов, если я не ошибаюсь. То ли на 4, то ли на 6. Ну, где-то в штакетниках, где-то в районе на 35 тысяч примерно, что-то около того. Ну, 35 и 32 – это 67 тысяч. 67 тысяч. Я тебе отдала 78 500. Да. Вот у тебя 11 500 мои деньги. Да, да. Но они вот сейчас потрачены на откатные ворота, у меня их нету фактически. Я стоит створка, тебя. От которой вы отказались, не имея оснований. Я не вижу оснований. Вот я тебя поняла. Вот я тебе могу сказать, вот 11 500, мы с тобой подписываем, что я у тебя забрала материал и работу на столько-то, что ты мне остался должен. 11 500 ты пишешь по факту реализации, возвращаешь, и мы с тобой расходимся. А что же вы мне сказали, что вы на меня в суд подаете? Почему вы сразу не захотели это решить, вот без претензий, без всего? Это горячка была, или как это понимать? Как это горячка? А как ты хотел? Не, вы, не, ну я, нет, мог, я мог это решить с вами в устном порядке. Ты же бросил трубку. Я когда тебе звонила с поворотом, ты же бросил трубку. Нет, я не бросал трубку. Как? Я тебе сказала, Андрей, я хочу. Что вы хотите? Я говорю, я хочу отбрать денег. Все, не надо уже. Я не бросал трубку. Что-то случилось. Может, вы бросили или оборвалось, и я Ивану сразу же набрал. Я не бросала. Я тоже не бросал трубку. Мы с Иваном поговорили. Он снова уехал. Ты отдыхаешь. Я не бросал трубку, я вам повторяю. Я трубку... Я поняла тебя, что ты ее не бросал. Но ты не выходишь на связь. Ты отдыхаешь, ты не выходишь. Что значит не выходишь на связь? О чем мне выходить на связь? Ну ты не перезвонил. Ничего не так вы же мне что сказали? Что вы отказываетесь, и ничего не надо мне. Иван вам предлагал на месте варианты приподнять створку, что-то подкорректировать. Вас это не устроило. Я да, ему сказал, Вань, ну что делать, я... если не устраивает ничего, значит загружай и едь домой. Что я ему еще мог сказать, если вас никакие варианты, предложенные Ване, не устроили? Ты мне не позвонил, не сказал, Ирина, давайте я вам отдам ваш штакетник, посчитаем, сколько я вам выполнил по факту. Так он штакетник не готов был, я приехал, и он только за два дня до того, как я вернулся, он пришел, его еще не было, штакетника, что я мог предложить, он был в статусе заказа еще. У меня его не было. Одно дело бы, если он у меня лежал, а у меня тут и так с заводом непонятно, когда что. Что я мог предлагать, если я его еще не имел? Одно дело, когда он пришел, я бы сказал, да, вот штакетник пришел, что с ним делать? Забирайте его, значит, и будем это как-то расходиться. Так и я тебе в итоге, я тебе тоже предложила то же самое, хотя ты сказал, да, давайте вот так вот. Не, а к чему вы меня пугаете, что я там налоги неправильно плачу? Какое это отношение имеет? Какое отношение? Я вам еще раз повторяю, что я нахожусь на упрощенной системе налогообложения. Для налоговой службы достаточно моих договоров с прописанием суммы, сколько я получил от заказчика, с росписью и печатью. Для налоговой это достаточно. Я отчитываюсь уже не первый год. Почему вы лезете в мою бухгалтерию? Какая вам разница, как я отчитываюсь? Какая моя разница, если не вы не отчитываетесь? А что? Достаточно написать на бумажке, что получил сумму, сделать роспись, и вдобавок еще и я вам печать поставил. Этого вполне достаточно, чтобы было видно, что человек от вас получил деньги. Даже расписки достаточно. Это не человек, ты же предприниматель. Я вам в договоре прописал, что от вас сумму я получил. Написано все ясно, прозрачно. Видно, какую я сумму от вас получил. В чем проблема? Видно. Ну, а что нужно еще вам? Мы с тобой уже по этому приходнику говорим который раз. Так я вам не понимаю. Видно. Я тебе это сказала до... Возникновение. Я знаю, для чего вы мне это сказали. Для того, чтобы я испугался чего-то там, какой-то ответ. Да потому что... Для того, чтобы ты думал, что ты мне тот документ, который должен был выдать, не выдал. Да я заключаю договоры с заводами. Я заводы бетонные ограждаю. Знаете такой завод «Бетон Вверх»? Я ограждал периметр этого завода. И никто мне не спросил никакой квитанции. Достаточно было прописать в договоре сумму предоплаты и все. А у вас за 20 метров забора вы мне устроили такие головные боли и отпуск, что а у меня первый раз такой заказ. У вас... Ты бросил трубку, но ты ни разу не я вам еще раз повторяю, я трубку не бросал. Я трубку никакую не бросал. Я не бросал трубку. Андрей, я тебя не трогала. Как тебе нравится? О чем я трогал, если вы знали, что за... Штакетник заказан, мы ждем, когда его привезут. Заказан он с Обнинска, с Московской области. Вы это прекрасно знали. А при чем тут штакетник? Да потому что работы штакетник на объекте вы приостановили своей властью. На заказчика. Штакетники, ты со мной по другим вопросам не стала общаться вообще. Ты говоришь, почему? И это претензия, она поэтому. Так нет, я претензия понимаю, почему. Я вам задаю вопрос, почему вы задаете вопросы, которые не относятся к нашему договору. Я тебе этот вопрос задавала два раза до того, как у нас возникла эта проблема. Я тебе объясните мне, пожалуйста, зачем вам приходный кассовый ордер, которых я не имею? Для чего он вам нужен? Для чего он вам нужен? Объясните. Потому что наличные денежные средства предприниматели обращаются через кассу. У меня нету кассы. Я вообще, у меня нету ни кассового аппарата, ни кассы. Я не обязан его иметь. Я нахожусь на упрощенке. Вы знаете, что это такое? Я знаю, конечно. Я не обязан иметь кассового аппарата. Так нет, я не про кассовый аппарат тебе говорю, а о чем? А о чем вы говорите? Так кассовый аппарат Я тебе не говорю кассовый снег, я тебе не говорю кассовый что аппарат. Что вам нужно? Я в договоре прописал, которую сумму я вас, от ты вас получил. Прописал, в суде вы можете тобой... показать, и суд вам поверит, что я эти деньги от вас получил. Для чего да, вам нужен ордер кассовый, каких я не имею? Для чего? Я тебе еще раз говорю. Ну, для чего? Потому что правила обращения наличных денежных средств. Не нужно мне пропасть. Объясните, для чего он вам нужен? Я не спрашиваю я про правила. Для чего он нужен? Вы можете сказать вам? Доказательства получили. Доказательства достаточно договора с прописанием суммы, которую я от вас получил. Андрей, этого, ну, достаточно. Этого недостаточно. Этого я достаточно. Тебе, любой я судья тебе, примет этот как факт, что я получил эти деньги. Я тебе по договору твоему сказала, что и договора твоего тоже вот такого, как ты делаешь себе, недостаточно. А почему вы его тогда подписали, страшно, если его недостаточно и дали потому деньги? Потому что ты мне пообещал, что мы все согласны. Я с вами потому все согласовывал. Пообещал, каждый параметр, каждый стол был с вами согласован. Каждый. Каждый забетонированный стол, каждый промежуток, все, вы калитку заставляли, вы с этим нащельником, то он мне нужен, то не нужен, то калитка вам узкая, широкая. Это что за издевательства такие? Я на уступки шел, терпел. Сколько это можно издевательства продолжать? Ни с одним я так человеком не сталкивался в такой ситуации. Первый раз вот попал с таким клиентом. Я приведу 20-30 заказчиков, и все будут говорить, что классно все сделали. Понимаете? Потому что могу по объектам провести. Все довольны люди. Вот ты бы меня бы провел бы по своим объектам. Так вас водил, Роман. За 89 тысяч покажи мне, как они выглядеть должны. Ты мне что сказал? Ну. Что на них смотреть? Ну, а что на них смотреть? Это прямоугольник, который ездит на колесиках. Что на него смотреть? Который ездит на колесиках, да. Это 13 тысяч рублей створка и 15 тысяч монтаж. Да? Прямоугольник, зашитый профлистом, который ездит на колесиках. Это где это такой, да, вы прямоугольник видели? Ну-ка, скажите мне. Воронежский завод стальных конструкций. От Рултека полностью осуществляют все вот эти вот направляющие, все вот эти вот запчасти, все они делают. Одни направляющие стоят 8800 рублей. О чем вы говорите? Одни направляющие. Ну, я тебе говорю, ну что ты, позвони. Да мне не надо никуда звонить. Да, я вот знаю, да, что да, хорошие комплектующие стоят 8800. Я не знаю, какие вам ролики от кресла, наверное, предложат домашнего. Ну, за такие я не знаю. Ну, вот вы не знаете, я не знаю, видела, что и нормальные комплектующие, такая, которые потом... будут служить годами. Мы про ролики тоже, когда разговаривали, ну что это, какие ролики будут? Регулировочные ролики будут. Какие производства? Что я тебе спросила? А что, китайцы мне какие сказали? Нет, итальянские. Какие? Итальянские. Ну и что, у тебя итальянские? Да, я вам могу, у меня чек на руках за них. Я все чеки собрал, у меня чеков больше, чем на 70 тысяч. Я вам все покажу, итальянские комплектующие. Какие комплектующие? Ролики итальянские? Ролики, балки, вот эти, все итальянское на откатные ворота. Фурнитура, которая заказывается с завода, приобретены итальянского производства. Может быть, они и делают в Китае, я это уже не могу знать, но по лицензии итальянского производителя, заказчика. Как в большинстве случаев сейчас у нас происходит. Что вроде покупаешь производитель немцы, а на самом деле заказан на заводе в Китае. Поэтому и лицензия итальянская выдана производителю. Поэтому они на рынке позиционируют как итальянское производство. Вот и все. Потому что комплектующие все там делают своих лицензий. Найс. Фирма называется Найс. А, Найс. Вот можете посмотреть, почитать. Я у них только их беру. Поэтому не нужно рассказывать, какие за 13 тысяч там кто устанавливает. Я не знаю, если вы понимаете сами адекватно, да, что за 13 тысяч такого невозможно. то не, не просто так вы же заказали я за 80 тысяч. Я все понимаю, поэтому тысяч. Я тебе и попросила, покажи мне, как это выглядит, покажи, что это, покажи, как это. Мы с тобой давай согласуем. Нет, что, нет, вам ролик показать все, надо от... или что? Нет, ворота. Что? Ворота. Ну, ворота откатные, чтобы ворота откатные не видели. Что, как я вам их покажу? Да ладно, их полно ворот разных. Я тебе говорю, вот прослонение 60 тысяч. Готовы. Это ворота без установки. Что же прицепились? Вам еще вам их доставку сделают 1003-4 и монтаж еще обойдется 1030. Это бетонного блока не входит в это. Это просто железяки одни и все, которые вам привезут, выбросят и делать что с ними хотите. И еще найдите монтажников. Ну и бетонный блок и все, что смонтировать еще 20. И вот они в заводские 80. Ну так, ну мы с тобой посчитали бетонный блок со столбами и еще плюс не 15 плюс кай монтажа. И вот они будут 80 фабричные. Они без электроники, Андрей. Да, без электроники. И тебя. Без, и там ну, они без электроники. И там они без электроники. Да. Но я тебе говорю, это фабричность с 8 там ступенями окраски, соответственно. То есть это иные ворота. Ну а что вы их не заказали-то? Нет, так я-то? Я-то да, что вы их не заказали-то, иные ворота эти? Это ворота будут. Ты мне, прости, в тот момент не рассказывал, какие они будут. Ну какие будут? Я вам сказал, будет каркас сварен прямоугольный и профлис накручен. Какие они будут? Да и нет. Они и грандлайновские тоже на них профлис накрутим, простим. Ну а о чем проблема-то, я не пойму. Ну, проблема в этом. В проблема, чем? Что мы с тобой не согласовали, и ты решил со мной, и нет. Так же, как и фурнитура на этот самый, на калитку. Я какая фурнитура на калитку? Я вам спросил, вам нужен нащельник на калитку? Вы мне сказали, не нужен. Когда я приехал, вы мне говорите, нужен. Это что, издевались вы так, или как это назвать? Андрей, я тебе не говорила, не нужен. Да как не говорили? Я с базы вам позвонил и сказал. Я с базы звонил вам и спросил, нащельник нужен будет на калитку или нет. Вы походили, посмотрели, 10 минут подумали, сказали, не нужен. Я приезжаю, отдаю материалы, которым ребятам требовались, вы говорите, нужен. Это как это понимать? Андрей, вот ты честно, вот ты не сидишь, понимаешь, на своих объектах. Я понимаю, что ты да потому что у меня считаешь, нет возможности сразу три объекта делается. Как можно сидеть, если сразу три объекта делается? Да ты хоть бы на час приезжал, уже был бы толк. Да я езжу, что там заказываю что-то постоянно. Я не могу сидеть, у меня нет времени. Мне что-то то привезти кому-то надо, кто-то что-то забыл. Где-то что-то заказать надо. Первую калитку тебе бы надо было сфотографировать, понимаешь? А, понимаете, в чем вопрос, что угу. Это должно было происходить по факту сдачи объекта. Не понравилось бы, я бы сказал, ребята, извините, вот это криво, переделывайте, и все. О чем мы нифига разговариваем? Нифига себе, то есть ты предлагаешь, когда был бы накручен на нее штакетник, и она была бы кривая? Нет, подождите, секунду. Я сделал калитку, вам не понравилась ширина, которая была стандартная. Мы молча выдолбили этот столб. Мы молча выдолбили столб этот, перенесли, все как вы хотели, все переварили, все сделали. И все равно вы недовольны остались. Ну и как это понимать? Что это такое? Нет, подожди. Подожди, я что тебе сейчас говорю про первую калитку. Ты мне говоришь, что я там стояла, тебя там не было ни на час, ни на полчаса. И ты еще претензии на меня. Какие на претензии? У меня вообще калитку, нет никаких претензий. Которую я сказала переделать. Это просто, знаешь, ну вот это уже издевательство, реально. Я потратила издевательство там кучу с вашей стороны, не обижайтесь, идет. Вот, да я потратила кучу времени. В общем, я вам скажу, что... В общем, что я вам хочу сказать. Я был у юриста вчера, составлено исковое заявление на ваше имя, и оно в Коминтерновском будет в суде рассматриваться. Да пускай оно рассматривается как угодно. Не, я просто говорю, что как бы уже мы, по-моему, ни о чем говорим, потому что мы с вами не можем ничего решить, и поэтому пусть суд решает. Почему мы не можем решить? Ты чем я начинаю говорить про калитку? Я тебе начинаю говорить о том, что... Я не знаю, зачем мы говорим про калитку. Для чего мы про нее говорим? Ты меня спрашиваешь, зачем вы издеваетесь? Я тебе объясняю, пока ситуация нет, это не объяснение. Мы три раза переделывали, то нащельник не такой, не надо, то не в ту сторону открывается, то ширина не такая. Значит, надо было сказать, ребята, мне вот сделайте туда, мне приварите нащельник, и все. А вас спросили вроде как, не надо, нащельник не надо. А потом вы походили, посмотрели, тут мысль пришла в голову, подделайте так, тут пришла, и в итоге все это растянулось. Такой объект 2 дня делается. А то, что вы вот да так вот... Да растянулось, потому что у них материалов нет. Нет, потому что они переделывали все, переделывали, переделывали. Они переделывали один раз, когда они плохо сделали. Mm. И опять же не согласовав со мной. Да, а почему же вначале делали в наружу калитку, потом внутрь, потом ширину меняли? Ну, если вы там меня, присутствовали, смотрели, вы специально, скажите, пожалуйста, вы специально ждали, пока сделают, чтобы потом сказать, мне не нравится, переделывайте? Вы же присутствовали там. Это специально было сделано или для чего? Я понимаю, если бы вы вечером приехали, бы увидели, сказали, да вы что, ребята. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Алло? Да. Да, и тебя кто-то с телефона звонит. Да нет, это, видать, полчаса проходит, или связь прорвалась. Не знаю. Ну, вот смотри, возьми чек на штатив, посчитай 32 тысячи, сложи. Если ты на этот вариант готов, ты мне позвони, скажи, готов, у меня сумма вот такая-то. Мы с тобой ее пересчитываем и вычисляем ту сумму, которую ты мне должен вернуть. Ты пишешь, что ты мне ее вернешь там по факту реализации, как хочешь, но что ты мне ее возвращаешь, и мы с тобой на этом расходимся. А хочешь подавать требования, можешь подавать. Если ты не готов, то я тебе говорю, то есть я тебе пишу, что я тебе предложила, а ты на это не готов. Я вызываю эксперта, оценивает факт, объем данных, работ, которые проведены на участке. Я заказываю другой материал, зашиваю. И материал вы, если закажете другой, то этот материал вам деньги никто за него не вернет. Потому что он индивидуальный. Да это уже будет суд решать, если мы с тобой не договоримся. Поэтому я тебе говорю, сейчас. Ну, я и говорю, что вам, по-моему, нет смысла заказывать другой материал. Вот я тебе об этом сейчас и говорю. Нам есть сейчас пока смысл договорить, но я участок открытым не буду держать-то еще месяц. Ну о чем же вы раньше-то додумали, когда вы мне претензии? Так претензия? Я что-то ничего вообще не поняла. Ты говоришь, претензия? Что ты отдыхал, у тебя штакетник. Скажите, я пожалуйста, я для чего пишется претензия? Да, если вы убираю, же, как это... адвокат, вы знаете, да, для чего же претензия пишется? Для чего? Но да это... я разговаривать по телефону с тобой по полчаса. Я уже не могу. Мы с вами не разговариваем. Это я с вами не могу разговаривать, а не вы со мной. Ты начинаешь говорить, что я над тобой издеваюсь, я тебя хочу запугать, еще что-то. Ну а как называется, тебе... если вы обманываете... Давай мы не будем... Клевету написали в своей претензии, вы оклеветали меня. И, ну, это твои проблемы, Андрей. Нет, это не мои проблемы. Андрей, это не мои... Что значит это твои проблемы. Что вы меня это клеветали? Это мои проблемы? Да, это твои проблемы, как ты воспринимаешь что и кого ты как называешь. Но это если твои вы, проблемы. Я никого ты никак за не называю. Ты за свои слова тоже можешь ответить. За какие? Знаешь, как ты, что ты там, ну, клевету написали. Ты сначала установи, что это клевета, а так потом о чем говори, мне устанавливать? Трое написали. Человека знают, что вы отдали Андрей, этот договор. Как я дала под договор, который ты не исполнил, и ничего со мной не под договор, вы его отдали в качестве демонтажных работ. Он к договору отношения никакого не имеет. Как это не имеет? Не имеет. Вы найдите как хоть слово, найдите хоть так одно слово в договоре таких, про ваш старый таких, забор. Андрей, мне таких ребят, которые придут из-за демонтаж, чтобы снять бесплатно и унести мой забор, вон пол улицы. Ну а в чем проблема-то? Чего вы не отдали этим ребятам? Потому что ты мне сказал, я говорю, работы по демонтажу будете выполнять? Будем. Ну? Сколько будет стоить? Ты говоришь, да, я заберу. Не я тебе предложила, а ты мне сказал, не я заберу. Надо, не надо, не надо, не надо. Нет, ты я мне Я вам это сказал, сказал, сколько стоит метр демонтажа. Сколько а вы... стоит метр демонтажа? От 100 до 200 рублей, в зависимости от сложности. Я вам это сказал. Когда ребята приедут... Не сказал приедут... ты метр демонтажа от 100 да до 200 как же ты рублей. Не сказал? И когда вы же тут... ты мне сказал? И когда мы смотрели на этот забор? Когда мы смотрели, и вы меня спросили, что с демонтажом, вы делаете демонтаж или нет? Я вам сказал, делаем демонтаж, стоит от 100 до 200 рублей за метр. Ребята, Андрей, посмотрим с ребятами по месту, приедем. Я поняла, да. Я все поняла. А Андрей, вы мне сказали, нельзя его сделать так, чтобы вы его увезли там, и все, и мы на этом разойдемся. Я сказал, нет, можно. Нет, не так, чтобы увезли, мы на этом разойдемся, моих слов вообще таких не было. Да какие же они были? Не придумывай. Были? Я тебе были? Еще раз сказала, какие что, были? Чтобы поставить забор на это место, надо это демонтировать. Да. Ты сказал, демонтируем, все, я говорю, а этот забор? А этот забор как оценишь? Ты сказал, счет демонтажа. Давай оценим, сколько стоит этот забор. Мне не нужно его оценивать. Я не так говорил ты меня такого. Тоже обманул. Я вам не говорил такого. Демонтажа стоимости забора. Я не говорил такого. Счет демонтажа, но только стоимость у демонтажа и у забора с воротами распашными разные, Андрей. Пусть они будут разные, но мы с вами договорились так, что вы его демонтируете и увозите, и мы на этом деле закончим. А как, вы сказали, я вам заплачу? Счет договора, Андрей, нет. Счет договора? Ты выполнишь. Это нужно было в счет договора включать, значит. Если ладно, его... ты, не все, ты в договор очень много чего не включил. Ни ручки, ни замки вот эти по 600 рублей. Ничего ты там не прописал. А зачем Андрей? Мне пропис? Я их по умолчанию ставлю. Я, если бы не было там... Ты не ставишь в известность, что ты по умолчанию их ставишь. Я не ставлю. Не а как же мы с вами обсуждали замок? Вы мне звонили еще и спрашивали, замок ты привез вот такой. Может, с личинкой надо? А я вам говорю, вот такой будет надежнее, что он от воды закрытый, что в него вода не попадает. А я тебе правильно. А потом ты мне рассказывал, сколько... Вы имели бы сейчас смысл сказать, если бы я вам не поставил замок. А я вам замок так поставил. Так ты его сейчас не поставил. Как это не у поставил? У него там нет, там рамка торчит. Нет, такая. Имеется в виду, что под замок все уже готово, и замок куплен. А что там под замок готово? Там просто прорези, пластина, пока там а нет а что там, замка. А так должно и это выглядеть? Должен был быть? Нет, но если, вас для, если для вас все так просто, зачем вам вообще наемные рабочие, если все так просто, пластинку там наварить, Андрей, вырезать? Андрей, ну там нет замка еще, что ты хочешь? Так если как там же нету, если вы видели замок и спросили, почему он без личинки, а сейчас делаете вид, как будто вы его не видели. Нет, почему? Я его видела. А что вы так говорите, что замка сказала. Якобы нету? Он не прописан, якобы его там и не было бы. Он бы был, он приобретен, вы замок видели. Нет, вопрос, какой он был приобретен, тебе претензии написала. Ты приобретаешь за копейки, понимаешь? Какие а копейки? 700 рублей. 600 рублей это что, за, цена замка нормальная? Ну замки есть по 10 тысяч. Купили бы за 10 тысяч замок свою калитку за 13. Да какие 10, проблемы? Ну не 10 тысяч, ну почему 600 рублей? Ты почему сам это определил? Почему да ты содержание работы ставил? У меня есть калитка, какую я ставлю. И мы ставим такие замки. Как, кто это должен определять? Какие? Вы скажите мы тогда... Мы должны вы в договоре тогда с тобой мне, определить. Тогда вы скажите, Андрей, определите. Петли. Какие петли? На каких петлях? Определить. На каких петлях должна висеть калитка? Андрей, да она на разных висит. Есть, которые открываются и внутрь, и наружу, например. А это не важно, какие петли. Они одинаковые внутрь и наружу. Они просто, просто они переворачиваются и все. Понятно. Ну. Я имею в виду, есть петли, которые позволяют калитке открываться и в эту сторону, и в другую. Ну, да вы что? Да, есть такие петли. Ну, и что вы тогда не заказали такие? Ну, а какие я заказала, расскажи мне. У нас в договоре есть какие я заказала? Нету никаких. Ну, так о чем тогда говорить? Ну, не о чем нам говорить с вами вообще. Ну, не о чем нам говорить, вы правильно сказали. Андрей, у меня претензия, ты спрашиваешь, в чем? Я тебе написала, в том, что ты не согласовываешь со мной объемы содержания работы. Вот и все. Очень хорошо. Тебе нравится так. Есть люди, которые в восторге от того, что ты делаешь. Есть, да первый человек такой, как вы, не в восторге. Вот первый. Вот судья писала претензию 2 года назад, и то она поняла, она что-то не то преувеличила и забыла про свою претензию. Но вы пойдете далеко. Вам претензия, я знаю, для чего нужна, потому что вы в суд не можете подать, пока не получите от меня ответ на претензию. Да хватит ты, у тебя юрист какой-то, знаешь, пока ты не получишь ответ, я не могу в суд подать. Mm-hmm. Я тебе сейчас, вот я тебе mm-hmm. сейчас, потому что я открытым его не оставлю, понимаешь, участок. Ты как бы не хотел, сейчас осень начинается. И поэтому я с тобой, если сейчас не согласую этот вариант, mm-hmm. я в любом случае буду вынуждена, я тебе пишу, что ты мне в течение месяца не поставил никакого материала, ничего да не передал. Да напишите, а какой я вам материал должен был оставить? Чтобы ты потом не сказал, что я его купил и держал. Может, я его купил и сидел на нем. Но мне ты на 77 тысяч не передал. Поэтому я тебе звоню, чтобы ты с этим материалом не остался, а я другой не пошла покупать. А, это вот вы мне на уступки теперь идете, да? Конечно, чтобы мы с тобой разошлись на том, конечно, на том, о чем можно. А зачем же вы тогда претензию прислали мне, а не захотели по-человечески это решить? Я 5:25, я тебе объяснила. Нет, почему? Вот смотрите, потому прошло, грубо говоря, 6-7 дней, когда мне выслали Андрей. Претензию, правильно? Да. Вот. Ты ее не получал, ты мне не звонил. Когда а зачем мне звонить и что-то говорить? А зачем мне? Не-не-не-не-не-не, подождите, секунду. Секунду, перебью. А как же я вам не звонил, если я позвонил и спросил, на какой адрес вам ответ высылать? Это кто вам звонил? Нет, ты мне не звонил 6 дней, это ты мне вчера позвонил. Я как спросил. Только получил ее, сразу Андрей, позвонил. Андрей, ты мне вчера позвонил. Как только получил, мне... сразу позвонил. Ну тогда ты мне спрашиваешь, что 6 дней? Вот я ждала 6 дней, ну, а что? Ты созреешь до какого-то решения, понимаешь? А до какого я решения должен был созреть, работ. Если вам предлагали варианты, как установить ворота? Вас ни один вариант не устроил. В своей претензии вы написали. Вы в своей претензии мне написали, что вы лично отказались от наших услуг, не принимая. Да. Ну, а какое решение вы ждали? Я отказалась, я тебе написала. Ну, вы в претензии это написали, что вы сами отказались дальше продолжать с нами какие-то отношения. Вы же мне написали в этой претензии сами, что вы отказались. Андрей, я получил претензию спустя некоторое время и сразу вам позвонил, спросил, куда вам ответ отправить. Ну, так что ты мне тогда спрашиваешь, зачем вы ее написали, что вы 6 дней так ждали? Так я спрашиваю, вы ее записали. Я вопрос-то такой, вы не поняли вопрос, зачем я это поставил. Ну, вы написали претензию ведь не для того, чтобы со мной как-то это полюбовно решить. Да, вы написали для того, чтобы дальше в суд это все дело двигалось. Нет. А для чего? Я тебе объясняю, чтобы ты понял суть моих требований. Давайте. Я тебе написала там, что я признаю, что там забетонированы столбы. Да. Я там написала, что не стала, что нет, вы написали, что вы требуете вернуть всю сумму вам претензии. Я правильно, потому что о материалах пока что ты не молчишь, не звонишь. Ты так, ничего. Потому что вот я говорю, я приехал с отпуска, и мне сказали, что вот материалы готовы. Что я вам должен был сказать? Ну вот. Но ты же этого вы знали, что нет. Они заказаны, что мы их ждем, а их не было еще. Что я вам но должен был сказать? Ты мне после того, как я перезаказал, после того, как я перезаказал материалы, что было? Я вам позвонил и сказал, что материалы перезаказали. Лешка сказал, постарается побыстрее, ждем. Как только придут, приедем накручивать. Еще про ворота разговора не было у нас. Спустя день, в субботу, приехал Иван ставить ворота. Вы от футбольной Ивани сказали, что не надо мне ни забора, ни ворот. Нет, да. Я не отфутболила Ивана. А как? Иван сам признался, что забетонировал он отъезд низко. Что лист, если мы наварим и сделаем... Он при мне с тобой разговаривал. Какой лист наварим? Лист придется резать. Лист придется в любом случае резать. Нет, как он не сказал. Вам надо было, чтобы створка ворот была сровень с забором. Надо было? Чтобы ворота были не выше забора. Вам надо так было? Чтобы ворота были не выше забора. Ну, вам надо было так, правильно? А когда складываешь два заводских листа, они получаются по высоте больше 2 метров. Андрей, их в любом случае надо было обрезать. Мы с тобой обсуждали, когда решали зашивать ворота штакетником или профлистом. Ты сказал, закажем в размер ваших ворот. Да, это имелось в виду длина листа, а не высота. Если вы не понимали, что лист не делает завод по ширине в размер, я не виноват в этом. Я имел в виду, в размер мы закажем по длине. по ширине никто не делает лист под заказ. Андрей, он идет стандартный. Я тебе могу сказать, какой бы у тебя хороший юрист не был, как бы у тебя дальше пошла твоя работа, если ты не хочешь этих вопросов, согласовывай объем и содержание я работы. Не буду этого делать, потому что такой человек первый раз попался у меня, и я теперь просто с адвокатами вот спрошу профессию, и все, не буду никаких дел. Потому что мне без обид сказали, что вот люди вашей профессии, это не на личность, я на вашу никакого не отношения. Вот хлебом не корми, дай с кем-нибудь каким-то трение устроить. Ну, Андрей, мне жизнь подсказывает, что люди твоей профессии не на личности, понимаешь? Ну, не обман на обмане. Ну, как вот видите, мне, вы бы, если бы дождались бы, чтобы вам все сделали бы, все бы работало, и все было бы нормально, а вы прекратили, все вам не нравится, все вам не так. Вы спровоцировали эту ситуацию. Если бы вы дали все нам доделать до конца, конечный результат будет. Ты переделывал, и мы с Иваном, если он честный человек, у нас разговор в любом суде перескажет, ему он знает, забетонировал ниже. Он бетонировал, он вырывал уже из бетона все, что он там забетонировал, на 4 сантиметра поднимал, потому что я рядом стояла. То есть никто ничего. Никакие размеры, ничего не снимал и не согласовывал. Какие размеры? Так не работают. Зазоры от дороги мы должны забетонировать были, этот отрез выше. А как же мы выше поднимем, если вы хотели наклон делать от дома до забора? Если бы мы сделали выше, вы бы нам потом сказали, почему вы сделали высоко. У меня теперь вода вот здесь стоит, упирается. Она текет от дома по уклону плитки. И вот здесь у меня стоит, где у меня механизмы все, где у меня ролики. Вы бы сказали, тут вода стоит у меня теперь. Да она в любом случае должна быть выше. Да как это в любом? Она если в любом бы она случае стекала, должна быть выше. Она бы там а как ты ролики хочешь, чтобы она стекала, чтобы она была ниже уровня воды, ниже уровня поверхности? А ролики были бы выше уровня поверхности. А если бы сделана была бы ступень из бетона, то там бы стояла вода. А так она может протекать мимо. А у нас вода стоит из... там в земле вода нет стоит. Я то, не про эту снаружи, воду не про грунтовую и то, говорю что она там стоит снаружи и стоит внутри от этого ничего бы не было от этого воде было бы не было то что створка ворот я ему показала одну вторую створку она бы на земле у него стояла да потому что у меня дорога по сравнению с соседними домами яма на дороге, и мы даже ниже этой ямы. А если эту яму засыпят, это, там виден уровень дороги, понимаешь? Вам уровень ямки был на дороге. Предложен вариант поднять створку, наварить, вы ничего не захотели. Вам был предложен вариант. Андрей, я уже калитку переделала, так бы хватит уже. Вот на самом деле, понимаешь, хватит вариантов уже. Ну хватит, вот значит хватит. О чем тогда? Я же вам и говорю, вот хватит. Я тоже такого же придерживаюсь мнения. Хватит вариантов. Ну вот я тебе говорю, либо ты, либо мы с материалом сейчас определяемся, либо я тебе говорю, я пишу тебе, что ты материал мне на сумму, потому что ты не скажешь, что ты меня его купил. Если ты не поставил в течение уже скольки дней, ты не для меня его купил. Вы знаете, что металл был на заказ сделан, он приехал только 3 дня назад. Нет, на сегодняшний момент ты говоришь, почему мы разговариваем? Мы разговариваем только поэтому. Потому что вам материал нужен, правильно? Потому что нет, потому что у тебя он только 3 дня назад появился. Ну? Договор и деньги ты давно получил, а материал у тебя только 3 дня назад, Андрей. Ну, поэтому мы с тобой сегодня... Ну, вы же знаете, по какой причине этот мой фактор тут вообще роли никакой не сыграл. Ну, а что ты тогда не скажешь? Зачем мы разговариваем? Потому так я говорю, что вы собрались подавать в суд на меня, написали мне, что хотите получить с меня... 78,5 тысяч. Мы с тобой, Андрей, ты слышишь вообще, мы с тобой о чем сейчас разговариваем? Нет. Что это мне, что это мне, что я хочу? Я тебе после того, ситуацию, как я получил вашу претензию. Тебя мое предложение не устраивает? Что я вам еще раз, после того, как я получил вашу претензию, прочел в ней, что вы хотите полностью получить деньги обратно, которые внесли на приобретение стройматериалов, что эти деньги, которые вы мне внесли к приобретению строительных материалов, не имеют никакого отношения, что строительные материалы не согласованы были с вами как под заказ, как они делались, и вы хотите получить полностью деньги обратно. После того, как я это все прочел, и помимо того, что еще с этим забором 20 тысяч, я пошел к юристу, показал, он мне спросил, сказал, что вы выполнили работы какие-то по факту. Я говорю, да, выполнили. На сколько денег? Я посчитал примерную ему стоимость, сказал. Заказчик решил прекратить отношения или вы? Заказчик решил прекратить отношения. В претензии вы это указали, что вы прекратить решили. Я написала, почему. Но это ваше решение было. Поэтому он мне сказал, что коли она решила прекратить отношения, значит, вы должны отдать материалы, какие были приобретены, вам должны оплатить работы, какие уже проведены. Все. С вашей претензией ознакомились и поняли, что вы не хотите таким способом разойтись. Ты сейчас не хочешь таким способом? Я хочу. Так я не вижу, что ты хочешь. Почему? Я тебе сказала, ты посчитаешь таким... Вы у меня спросили, почему я себя так веду. Я вам сказал, что... Я не понимаю, почему ты себя так ведешь. Я вам объясняю. Потому что ты к юристу сходил. Для того, чтобы юриста нанять и потом доказать объем выполненных работ, если я его признавать не буду, ты заплатишь за экспертизу 6690 рублей. Юристу за составление искового заявления 7000 рублей. И облезешь, понимаешь? А я тебе напишу сейчас претензии, что я объем этот признаю, и тебе эти судебные расходы, поскольку ты это делал по своему неусмотрению, не потому что я тебе их не собиралась компенсировать. Потому что тебе их никто никогда не возместит. А что это за выражение облезать? Жаргон или как это? Ну, это облезть, это не возместить, понимаешь? Это все, это ушло. Ну, вы что, думаете, я 15 тысяч потрачу и без трусов останусь? Или к чему вы это сказали? Почему? Это не возместится. Да я не думаю про это. Я меньше всего сейчас про это думаю. А зачем тебе споры? Эти споры, если ты спор хочешь, а я не хочу спора. Когда я вам сказал, что я хочу спора? Когда? А зачем тогда? Что зачем? Что зачем? Если ты мне говоришь, я пошел к юристу. После того, как я ознакомился. У вашей претензии. После того, как я ознакомился с вашей претензией, если бы вы мне написали в претензию, Андрею, пожалуйста, давай так, возвращай материалы, какие ты заказал, оплачиваю, что ты сделал, мне разницу возвращаешь. Все было бы нормально. А получается, нет, что Андрей, вы в претензии мне... Нет, претензии написано правильно. Претензии написано, что ты со мной, и я с тобой остановила отношения, потому что ты со мной по факту ничего не согласовал. Не понимаю. И размер забора, Андрей. Как я не согласовал? У нас размер забора, высота 2 метра. Понимаете, существует один параметр. Высота забора 2 метра. Все. Нет других параметров. Нет, объемы содержания работ по забору 2 метра может быть разным. Вы могли затребовать с меня смету, прежде чем приступать к работам, а не после того, как уже почти все сделано. Это какая-то бессмысленница, понимаете? Конечно. Почему вы сказали? Я у тебя затребовать, а ты мне обещал, когда ты мне в машине деньги получал, что я все по ходу согласую. Ну, ты я с вами все в устной форме согласовывал. Мы согласовывали, как будем столбы ставить, как будем вот эту вот планочку ставить, которая будет между штакетинами. Мы все с вами согласовывали. Не надо говорить, что мы не согласовывали. Я с вами каждый шаг согласовывал. Да, хватит, Андрей. Ну что, хватит ерундить. Все согласовывал. Не согласовывал со мной ничего. Даже ребята твои, которые бетонировали столбы и калитку, даже они спрашивали у меня, это Андрей сам решил или вы согласовали? Что я тебе звонила. Что решил? Да все. В том числе, том числе и ширину калитки. Ну, так подождите, я же вам сказал, на какой... Что значит тогда для вас согласование, если я вам сказал, на какой стороне? После того, как я вымерил все, я сказал, на каком расстоянии будем столбы бетонировать. Это что значит, не согласование? Это что значит? На каком расстоянии будем вы сказали, калитка будет вот здесь, за трубой, да? Я вымерил и сказал, вот тут у нас столько метров, тут столько. Делим поровну и ставим столбы вот на таком расстоянии. Когда ты это говорил? Когда вот вымерил. Что ты сочиняешь? Когда вымерял, когда я рассчитывал, сколько штакетников. Не вымерял ты мне, этого не говорил. Да я сидел на блокноте, писал и потом подходил и говорил, что вот штакетины будут такие. Посередине будет палка закреплена, мы с вами обсуждали. Как я не говорил? Да палку посередине, я тебе звонила и сказала, что столбы на очень длинном расстоянии, там даже по картинкам видно, а ты мне говоришь, это не столб по картинке отдельный, это клипса, как ты ее назвал, а по факту металлическая труба, а не клипса. Какая клипса? Про что говорите? Которая между столбами для жесткости штакетника. Я тебе звонила и говорила. Я сказал клипса. Я сказал, что это проложено, как она как прокладка действует, этот металл, профильная труба. Какая клипса? Ну, ты мне говорил, что это клипса. Да не говорил я такого слова вообще. У нас вообще в строительстве заборов клипсы нету ни одного. Нет такого слова. Нет выражения клипса. Я говорил, что его распирают, как бы, и планк прикручивают. И вы что, говорите, что она не провиснет? Я говорю, ничего не провиснет. Она весит 3 килограмма, а там штакетин, блин, 20 с лишним штук. Как потому она провиснет? Потому что столбы надо было ставить чаще. Чаще? Ну, чтобы она не провисла. Да как же я вам 9 столбов рассчитывал сумму, сколько забор стоить будет из-за того расчета, что 9 столбов? Как можно так чаще 9 спросила, столбов? Как можно знаю, поставить как чаще 9 столбов? Где 9 столбов у нас с тобой в договоре? Где я видела 9 столбов? Что ты сейчас рассказываешь? Для я кого? Вам не говорю, что в договоре написано 9 столбов. Для кого ты рассказываешь 9 столбов? Я не говорю, что в договоре написано 9 столбов. А зачем ты мне рассказываешь? У меня блокнот лежит, где столбов? Нарисован чертеж, сколько столбов я считал. Ну ты себе считал. Так я вам показывал, я после того, как просидел минут 20, все просчитал, я подошел к вам, позвал и показал, вот тут туда столько столбов, какое расстояние между столбами, все я вам это говорил. Просто если Андрей, забыли немножко, то это уже как бы другой разговор. Андрей, короче, давай так, если ты там ориентируешься на слова какого-то юриста, который, в принципе, тебе сказал то же самое, если ты хочешь это доказывать... Я не хочу ничего доказывать, я вам сказал, что зачем мы разговариваем 2 часа уже, я просто спросил, вопрос мне какой интересовал, почему нужна была эта претензия, почему нельзя было это решить вот так? Я тебе объяснила, потому что ты бросил трубку. Я вам еще раз объясняю, что трубку я не бросал. Я вам объясняю, что трубку я не бросал. Андрей, ну ты не перезвонил. Я перезвонил Ване. Друг другу, оборвался разговор. Я перезвонил Ивану. Ну ты после этого, после с Иваном ты поговорил, сказал ему, ладно, садись уже. Так он мне сказал, что он вам... Я Ване позвонил. Сказал, Вань, что там, какие дела? Он говорит, створка вот низко будет, считает заказчика, от земли, от этого... От плитки, когда вы вымостите ее. Я им говорю, давай тогда приподнимем ее немножечко, чтобы она была повыше от плитки. Он говорит, я уже предложил, этот вариант тоже не устроил. Я говорю, он тебе сказал буквально, я предложил, но придется резать лист. Придется резать лист, край будет некрасив, будет позорно, дословно его слова. Нет, он имел в виду, лист придется резать, если створку разрезать и меньше ее делать. Он вот это имел в виду, что створка уже стварена была по определенной высоте. Он нахлестнул лист друг на друга и прикинул, конечно, что... Конечно, но если мы поднимем воротину, то ну... как он... Ну, поднимем воротину немножечко, и все было дальше. Нормально. Она будет выше забора, а забор что? Да забор тоже можно было приварить, приподнять. Да? Ну не надо, зачем? Ну вот не надо, видите, по лицевой стороне кусочки забора. Какие, Андрей, кусочки? Вот поэтому, приварили бы так, вот никаких бы кусочков не было. Я отказалась от этих работ, поэтому. Никаких, понимаешь, кусочков не было Андрей, бы. Андрей, поэтому, а не потому, что мне хотелось процесс с забором растянуть на месяц. Но вы, я понял, вы вот не хотели, поэтому... просто в процессе строительства... Иногда возникают какие-то вопросы, иногда возникают какие-то нюансы. Нюанс возник, вы его не хотели, не захотели, чтобы как-то подкорректировали. Нет, нюанс возник сначала с калиткой, потом нюанс возник со штакетником, с проклятом. Какой со штакетником нюанс потом, возник? Что вам, чтобы вам 6 сантиметров, это широко? Или какой? С калиткой? Нет, между штакетинами, что мы потом заказывали. Еще. Нет, две штакетины напролет, чтобы у вас поуже пришел. Было. Он пришел белый, во-первых. Нет, белый это завод, это мы, но тут ни я, ни это... вы ни при чем. Это вообще ну, так, нет ну, так, смысла не, ну вы, я вы ни при чем, а у меня нет забора. Ты отдохнул, у меня ни забора нет, ни да отдыха, при чем ничего. Тут мой отдых вообще? Ну, если а я тогда... не отдыхал нет, бы, а в любом случае проблем? Забор бы не появился, если я не отдыхал. Конечно. Ну а конечно, какое отношение мой отдых имеет-то? Ну, я тебе говорю о том, что ты говоришь, в процессе строительства возникают вопросы. Да, они которые нас, мы пытались с вами как-то решить на месте, не устраивали вот это. И я везде шла на поводу до того, как оказывается ворота да на спасение. На поводу вы идете, когда вы что-то говорите, и ничего не делается, делается по-своему. Вот это называется на поводу. А когда вы что-то говорите, и все делается, да, как послушай, вы хотите, переделываете. Это я мы идем калитке, на поводу, называется. Я по калитке, Андрей, пошла на поводу, что у меня расстояние по секциям ворот, по секциям забора уже неравномерно. И 10 сантиметров их не будет заметно. Это уже позорно. Нет, он сказал, 2-3 сантиметра не заметишь. Уже позор. Это слова людей, которые там работают. Это двойник сказали идите. Для того, чтобы не заставить ее 90 сантиметров, чтобы вы не занимались глупостями. Потому что 90 сантиметров – это очень широкая дверь, в которую можно пронести все, что хочешь, выбежать как угодно, даже вдвоем. Это очень широкая дверь. Вы просто вот просто хочу метр и все, вот просто, вот без оснований. Нет, мы метр. Ходили и промерили все. Да что вы ходили? Да, ну, в том числе, ну в том что числе вам эти 10 сантиметров дали? Вот что они вам дали? Сами. Что они вам дали 10 сантиметров? Я тебе еще раз говорю, при открытой двери еще створку забирает 10 сантиметров, там остается 80. Да какие 10 сантиметров она забирает, если профиль он 6 сантиметров? И если его открываешь, она складывается полностью. Да. Алло. Да, это же опять телефон. Да понятно, что мне уже телефоны плавятся, у меня же он горячий. Не да выдерживает напряжение. Да, ну надо заканчивать с напряжением. Надо давайте посчитать. Заканчивать с напряжением. Посчитай, возьми чек. Ну, оно ничего не изменится, в принципе, потому что чеки я подделывать не собираюсь. Там какая сумма выплывет, такая она и будет. Ну, она по штакетнику. Ну, я говорю, там да. Где-то на 35, наверное, на 36 тысяч, около того. Я сейчас... Ну, возьмешь, значит, чек, возьмешь штакетник и будем встречаться, подписывать сумму разницы. А доставка штакетника кто будет оплачивать? А где он штакетник? В Масловке. Просто, понимаете, газель гнать, а вот там вес большой. И если мы с вами не сотрудничаем, значит, надо как-то это тогда вопрос. Ну, вопрос просто в одном, что я как бы штакетник в Масловке-то не покупаю, а если покупал, то... Да это и... понятно, что вы не покупаете. Понимаешь? Просто мы его для вас заказывали с тем учетом, что мы его монтируем. Мы как бы... Услуги доставки не включаем ни в договор, никуда, потому что, в принципе, что наглеть, и так заработали за монтаж и хватит, у нас тем более транспорт свой. Но... Ну, Масловка, это Новоусманский район? Ну, это вот где Машметы направо, туда. Ну, а что тут, 700 рублей? Чего? Да, вот на Газель надо там 2 часа минимум. А это там будешь стоять, получать его 3 часа, только там очередя постоянные на этом заводе. Не, ну получать я не буду за тебя, Андрей, тут по-любому. Да ты это сам знаешь, ты за меня его не надо получать, и мне его для вас тоже не надо получать. Просто я его привезу, чтобы всем было спокойнее и без таких вот этих проблем. Ну, ты его получи, какой он соответствующим, посчитай его, потому что мы с тобой его посчитаем. Ну, это в любом случае мы его посчитаем. Да, сколько у нас, да, там, ну, чтобы у нас штакетник тест весь был в итоге. Просто я хочу сейчас вот понять, как мы будем с вами, какой документ готовить. Для того, чтобы договор наш был закрыт. Я первый раз с таким сталкиваюсь, и я вас боюсь. Акт выполненных работ. Мы акт выполненных работ подписывает на такую-то сумму, да? Да, объем ты фиксируешь. Вот как мы сейчас с тобой считали? Столбы забетонировать, за это. Мы с тобой посчитали. 32 тысячи, штакетник. А вы потом мне скажете, откуда ты такую сумму взял, столбы забетонировать? Нет, так это же будет объем и стоимость. Она же будет и общая, и содержание этих работ. То есть мы с тобой напишем, что никаких ни дополнительных работ, никакого ни дополнительного иного стороны претензий друг к другу не имеют и зафиксируем, но в любом случае надо зафиксировать и напишем, что к возврату там остаток. Там, вы вот это свои претензии, блин, такую кашу заварили, блин. Надо было нам созвониться и вот так вот полюбовно все решить. А с этой претензией, блин. А ты получил и побежал к юристу. Ты не, ну а не что мне делать оставалось, если вы с меня требуете? Вы с меня требовали 78 тысяч. Так потому что вы все ясно, прозрачно написали. Хочу 78 тысяч, ничего не знаю. Так, ну, я тебе еще раз говорю, почему эта претензия возникла. И принцип, там написано-то все правильно. Просто ситуацию любую можно разрешить-то по-разному. И я тебе говорю, чтобы я не шла навстречу, такого вообще не бывает. Тогда вот уже безвыходная ситуация. Ну вот получается, что штакетник 33 690 рублей и плюс его упаковка 460 рублей. Ну, 34 тысячи. Ну, как я вам сказал, в районе 35 тысяч он получился. Ну вот, 34 и 32 500. Ну вот, 34 32 500, это сколько? 66 500. И 78 500, 12 тысяч разница. Ну вот 12 тысяч разница, когда будет, потому что учитывайте еще тот момент, что в эту створку у нас сейчас заложена работа, которая выполнена. Что когда будет продана створка, не только вы 12 тысяч свои получите, но и мы за свою работу деньги получим, потому что они как бы. Да, ну а ты, Андрей, ты понимаешь, мне сколько вы денег получите, сколько вы заложили прибыли, мне не важно. Мы нет, я говорю, мои сейчас расчеты. Я говорю про то, что про мои расчеты, что получается, мы сейчас как бы все, что мы сделали, мы за это ничего не получаем пока. Так же, как и вы ждете свои 12 тысяч, и мы ждем, как бы получается, деньги. Ну, будем ждать, но я так надеюсь, что тут вот мы с тобой сойдемся, к тому, что я не буду бегать с тобой за эти 12 тысяч, а ты как бы мне их сам отдашь. Не, ну а зачем за мной бегать, а мне зачем эти головные боли, если створка, ну, как она ну, будет продана, так сразу деньги будут возвращены. Ну, я так понимаю, что ты продашь? Ну мы вот за сезон мы 6-7 ворот ставим, вот мы как бы 4 где-то в этот сезон поставили, еще сейчас, мне кажется, 2-3 будет заказа, сейчас начнется аврал после 1 сентября, все уже осень, долго строить, дотянули, как обычно, дотягивают до осени. Поэтому я думаю, что в любом случае за пару месяцев она реализуется. Должна реализоваться. Ну, тогда, если речь идет о пару месяцев, тогда вопрос как бы Ну, так я думаю, что она продастся в любом случае за пару месяцев, потому что она... Да, я тоже думаю, что если вы этим занимаетесь, если не через полгода скажешь, денег нет, да, то я думаю, что это не будет похоже на правду. Так поэтому... Побежал я к юристу. Конечно, я побежал, вы там мне таких вещей... А что ты побежал? Да потому ты, что вы мне таких вещей, вы юридически подкованы, вы как бы знаете, где какие статьи применить. Нет, я понимаю, так. если бы ты побежал к юристу, я бы сказал, нет, Андрей, до свидания, вот деньги на ветер или там на стол и так, и а все. Смысл-то какой, что в претензии вы ясно, понятно мне указали, что там не было пункта конечного, что либо вот так мы давайте, либо возвращай деньги. Там пункт последний. Последний прямой, что отдавай полностью все деньги. Вот почему я пошел. Ну-ка вот я в своей претензии, я написал, что ответ вот на этот пункт, ответ вот на этот пункт, а в конце написал, что если вы хотите решить без судебного процесса, давайте мы с вами вот это вы оплачиваете, а вот эту вот разницу мы отдаем, мы расходимся по-любому. Я вот так ну, так я а же, ваших я же претензий не такого ответ. Нету. Я же не получаю претензии тебе сейчас, это говорю. Когда ты мне позвонил, сказал, пришел штатистник, я говорю, Андрей, почитай претензию, у меня к тебе как бы требования, работать мы дальше не будем. Ты сказал, хорошо, ты почитал, но ты мне не перезвонил и не сказал, давайте разойдемся. Ты побежал к юристу, ну, понимаешь, да. Вот это все навертел, ну это ж ты навертел. Ну я навертел, ну а кто-то ну, так ты пинка навертел. Дал. А что ты меня сейчас обвиняешь в чем? Я имею право вам по-человечески сказать, а не обвинить, как в судебном порядке. Ну, да, говорите, но я что тебе говорю, если что вы я хотели тебе, решить... Если бы вы... я хотела подать иск, я тебе честно скажу, если тебе юрист сказал, что иск не подается без ответа на претензии, это неправда. Он подается, если ответ не поступил в течение 30 дней по установленным законам. Он подается в любое время. Вот я сейчас тебе скажу, в любое. Претензионный порядок вообще не установлен. Это вот добрая моя воля была написать претензии не для того, чтобы в суд подать, а для того, чтобы решить этот вопрос, чтобы подтолкнуть тебя к решению этого вопроса. Ну, я, чтобы меня можно было подтолкнуть телефонным надо, разговором, а не... Что этот вопрос надо решать. Если бы я хотела подать в суд, я тебе говорю, вот у меня эксперт, Краснознаменная 2, Воронежский региональный центр судебных экспертиз, отдел строительства экспертизы. Приезжает 6690. Без нашего с тобой расчета фиксирует рыночную стоимость, просчитывает этого всего. Ну, и дальше. Ну, просчитал бы его. Ну, и ну, все, я да. Тебе говорю, но у вас нет, были и... примерно там такие же цифры, плюс-минус. Просто у вас ну, был вот бы я тебе официальный говорю, я документ. Я бы тогда тебе не звонила, Андрей. Я бы тогда тебе не звонила. Да вы но вот я позвонили не бы еду. На день раньше бы, и было все гораздо проще. Но я тебе говорю... Так это ты бы позвонил, когда я получил, и зачем ты пошел к юристу? Так вы хотели, и я потому что тебе... ответ на претензию, а не... Нет, я тебе это... сказал, ты почитай... Нет, я тебе сказал, ты... Я написал ответ, если ты мне позвонил. Сказал, ты почитай, что я хочу. Ну и да, я почитал. И предложи то, что ты хочешь. Нет, ты вы а мне ты... сказали... Я с вами пытался обсудить это как-то, а вы разговаривать не захотели, дали понять, что в претензии все изложено, читай и все поймешь. Я прочитал и понял, что вы хотите только денег. Вот так это выглядело для меня. Другого никакого варианта вы не хотите. Ну, а у меня там требования, а как я хочу? Материалов, которых нет, ты сам говоришь, материалы это был заказ, у меня не было материалов. А как я к тебе на дату этой претензии могла вообще чего-то хотеть? Я прекрасно понимаю, что ты с этим материалом останешься, и будет этот спор, на я не потеряю ничего. Юрист твой там, которому ты будешь платить, будешь ты бегать, дергаться. А смысл-то этого, я, понимаешь, я не вижу спора ради спора. Если люди могут его разрешить, я считаю, что нет смысла затевать судебные так вот, споры. Я и не понимаю, если понимаешь, люди могут а разрешить, зачем наоборот? Мне претензия появилась, если люди могут разрешить, зачем претензия появилась? Так, претензионный порядок – это не исковой порядок, это внесудебный порядок разрешения споров. Да я что тебе предложила... вы говорите? Конечно. А я вот думаю, что это вам нужно было приложить к исковому заявлению претензионный порядок. вашу претензию и мой да ответ. Да нету обязательного определенного порядка. Ну, обязательного нету, может быть, как вы говорите, но зато... Так я тебе не говорю, я тебе объясняю, что нету. Ну, и говорите или объясняйте. Не пишут друг другу претензии. Люди не пишут друг другу претензии. Они просто, кто хочет судиться, идут и судятся. И получают не претензии, а скомпенсации. Ладно, давайте, ну что вы одно и то же, сколько будем, давайте еще по второму кругу или по третьему. Алло. Алло. Да, опять вот телефон друг другу звоним. Андрей, давай конкретно, ты сможешь составить это так, перечислить работы? Я боюсь что-то составлять для вас вообще. Вообще боюсь, потому что я уже свой договор нет, там переделал. Нет, я сказал, что ты боишься. Ты составишь, ты тоже боишься. Мы да нет, надо, я буду записывать, наверное, на камеру факт подписания акта. Ну, давай подпишем с тобой акт на камеру. Мне как-то чтобы все равно, там это... сразу ознакомиться с ним, и чтобы не было потом тут какие-то... Мы можем с тобой, знаешь как, вот ты свидетель и я, и подписать акт в присутствии свидетелей двух по одному с каждой стороны. Вот, по-моему, достаточно на камеру это записать, что... Ты на камеру хочешь. Да. Ну, записывай на камеру. Чтобы мне было спокойнее, а то вы пойдете с этим актом в суд, скажете, он не так составлен, опять деньги возвращать. Я нет, опять, подожди секунду, тебе эту ситуацию кто предлагает? Я сам предлагаю, никто мне не предлагает. Нет, эту я тебе позвоню, мы с тобой разговариваем. Предлагаю. Если мне бы она не подходила, как бы я тебе говорю, давай разойдемся вот так. Ты говоришь, давайте. Я тебе сейчас еще раз спрашиваю, ты составишь этот документ? Да, составлю. Ну все. Угу. То есть перечислишь вот то, что мы с тобой считали, да. Ты это... да, да. И количество штакета тоже укажешь. Хорошо. Ну, и длину, и толщину надо указывать штакетника. Нет, толщину, Андрей, не надо. Не надо длину ну, и количество. Ну, скажи, чтобы мы потом с тобой не было вопросов, хорошо. Что он там не подошел или что-то. Потому что они, ребята, когда считали, они говорят, мы сейчас закажем, а он там на 5 сантиметров карточки, потому что у них каждая секция от рука к руку то на 2 сантиметра, то на 3, то на 10, понимаешь? Ну да, понимаю. Нет, они там заказаны, мы там промеряли, там какие-то 1,70 м, какие-то 1,80 м, потому что там вот эти 10 сантиметров разница. Но они там подойдут, если никто не тупанет и не обрежет длинные, ставит в короткие проемы, а короткие потом не подойдут в длинные проемы. Ну вот, да, чтобы мы посчитали, что короткие в короткий проем, хотя по количеству коротких проемов, чтобы длинных проемов не было больше, чем коротких. Да, а да. Так фиксируй, да. Что хорошо. Это, и все. Все. Давай. Звони, как тебе это... Так, ну, значит, мы на объекте сейчас находимся. Сейчас покажу, что мы сделали. Вот они, все наши столбы забетонированные стоят. Вот тут вот 20 сантиметров. Тут вот бетонный блок залит с основанием под откатные ворота, на которые ушло кубометр бетона. Ну и вот все столбы с наваренными по бокам планками, окрашены в 2 слоя грунт эмалью. Калитка в рамке незаполненная. В общем, вот они работы, какие нами произведены. Сейчас будем подписывать акты выполненных работ. Вот на объекте штакетник. Все привезли. Вот он забор наш. Да, да, что чеки я отдал. В самом конце указано, что чеки. Что тогда по факту реализации? Где-то я писал. Не написал, да? Ну, ты вот... Вот, передаю. Все, вот, передаю я. Вот они, все. Чеки на все приобретенные товары я вам отдаю. Все, хорошо. Все, вы забираете, подтверждаете, да? Да, я подтверждаю, что чеки ты не отдал. Все. Так, друзья, ну что, уезжаю я. Наконец-то я с этой заказчицей, от которой наплакался, закончил все дела. Осталось мне ей отдать... немножечко денег осталось ей отдать, которые как бы, ну, были потрачены на откатные ворота, от которых она отказалась. Ну и сошлись на том, вы уже поняли, что как бы ворот, как мы реализуем, которые делались под ее размеры, я ей верну деньги, которые были потрачены на материалы, на изготовление ворот. Надеюсь, вам понравился ролик, какая канитель возникла, сколько крови было попито у меня ей. В общем, всем пока, не попадайте в такие ситуации.